лежать один в пустой квартире. Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка. Вместе мы посмотрим телевизор, выпьем по бутылочке столичной, а потом сыграем на гитаре и себя почувствуем отлично. А когда на небе смолкнут птицы, нас согреет теплая кроватка, я сомкну объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое, я и мой приятель дядя Вася. Это я его зову Наташкой, потому что оба разгильдяи. Ай-дай, та-ра-дай-дай, та-ра-дай-дай. Ай-дай, та-дай, та-дай. Это я его зову Наташкой, потому что оба, оба, оба, оба.